Пурпурное платье. 33-го числа месяца Букжан Эймура приехала с торговым караваном под гору Тайгань-Каан. Здесь ежегодно проводили общенародные моления. И для участия в священном ритуале съезжались тысячи даркутов со всех концов страны. Купец Моджи, владелец каравана, продавал пурпурные одеяния. Он каждый год разбивал палатку на базарчике у горы. После окончания молений даркуты устраивали семидневный пир и, не торгуясь, покупали женам богатые подарки. Среди прочего, одежду из пурпура по баснословным ценам. Моджи туго набивал кошельки золотом. Вот уже 3 года Эймура продавала товары купца. Работать с Моджи хлопотно, но выгодно. Купец хорошо платил ценным работникам. Родилась Эймура на юге, в далекой стране Тарай. Маленькая тонкая девушка приветливо улыбалась покупателям, то и дело убирая со смуглого лица пряди непослушных черных волос. По обычаям тарайцев она носила в носу золотое кольцо, красила веки в синий цвет. Мужчины-покупатели на базаре слетались на ее звонкий голос, как янтарные бабочки на нектар. Женщины обожали слушать, как Эймура расхваливает достоинство пурпурных нарядов и делится сплетнями о жизни в гареме Хараджа. Эймура любила свободу и не желала подчиняться суровым законам Тарай, обрекавшим людей на жизнь в жестокой кастовой системе. Девочка родилась в чарне гончаров. От глины у нее беспрерывно чесался нос и текли слезы. Тарайцу нельзя менять ремесло, и отец упорно заставлял ее сидеть у гончарного круга. Когда Эймуре исполнилось 16, она убежала из дома с бродячей труппой канатоходцев. Через 3 года в городе Джарамсал на ее возлюбленного местный колдун наложил заклятие. Парень сошел с ума и возомнил себя хищным зверем. Он пытался укусить Эймуру. Старший труппа сказал, что это необратимо. Парень вскоре умрет или действительно превратится в животное. Лучше его прикончить. Девушка не смогла смотреть, как убивают парня, и ушла из балагана. Впоследствии только чудом она избежала цепких лап работорговцев. Затем сменила занятия танцовщицы, акробата и ныряльщицы за жемчугом, пока, наконец, не прибилась к Моджи и вскоре стала его незаменимой помощницей. Караван прибыл в Тайгань-Каан поздно вечером. Окрестности полны народу. Во мраке непрерывно вопили мужчины и женщины. Ревели бизоны и овцы-быки, гудели антилопы. Многие даркуты не могли поделить места под кибитки, и вокруг постоянно вспыхивали быстротечные схватки. Побежденный оставался лежать на земле с распоротым горлом, а его семья и имущество переходили победителю. Смерть накануне и во время Дыгырдаих считалась у даркутов почетной. Всю ночь Эймура не сомкнула глаз. Помогала распаковывать тюки, натягивать покрывало для палатки, раскладывать товар. Моджи, как приехал, сразу ушел с богатыми подарками приветствовать знакомых даркутов из свиты Линг-Каана. Подремать удалось только перед рассветом. Когда пинар, которую даркуты называют малас, почти сошла с неба, уступая место дневным светилам. Едва расцвело, Моджи растолкал сонных помощников. «Вставайте! Не время дрыхнуть! Я хочу, чтобы сегодня все золото даркутов перетекло в мои карманы!» Эймура уже была на ногах, вышла из палатки. Стоянка для торговцев расположилась далеко от священной горы. Но это не мешало благоговеть перед святыней. Тайгань-Каан стояла в степи в гордом одиночестве. Никаких других гор поблизости, только небольшие скалы. Острый пик пронзал розовое небо. Эймура неотрывно смотрела на вершину, потом шумно выдохнула и сказала. «Как же она прекрасна!» Моджи за спиной откликнулся. «Это точно! Не устаю любоваться!» Притягивает взгляд. Эймура оглянулась на купца. Невысокий полный мужчина в шелковом фиолетовом халате. На ногах легкие сапожки, по щекам стекал пот. Моджи помолчал и добавил. «Похоже на вставшего на дыбы мамонта». «Странно». Эймуре гора напоминала человеческий кулак с вытянутым вверх указательным пальцем. Впрочем, она слышала, что каждый видит гору по-своему. Мимо стоянки каравана проезжали даркуты, семьями и поодиночке. Не доходя до горы, слезали с бизонов и антилоп, падали на колени и ползли к горе, читая молитвы. Мужчины добирались до подножья, а женщины с младенцами оставались дальше. Вокруг горы колыхалось целое море коленопреклоненных даркутов. «Все за работу!» — скомандовал Моджи. «Моления уже начались. После полудня, когда светила встанут в один ряд, даркуты будут делать жертвоприношение. Вечером начнется пир». Эймура помогала таскать товары на раскладные прилавки. Потом вместе с другими помощницами раскладывала ткани и одежды. Вокруг палатки стояли рослые стражники из далекого южного племени Гарунга. Со стороны Тэйянг-Каан послышались протяжные песнопения шаманов, звон бубнов и бой барабанов. Шум толпы сразу утих, только изредка ревели бизоны. Из-под навеса палатки Эймура видела кусочек неба. По небу ползли косматые облака. Люди Моджи закончили раскладывать товары. Даркуты заняты молитвами. К прилавкам подходили люди из других караванов и путешественники. Дело близилось к полудню, когда подошли две женщины из северного Элама. Эймура стояла рядом и слышала, как они разговаривали на эламском северном наречии. «Милочка, сколько стоит этот камзол?» — спросила одна женщина. Невысокая, стройная, темноволосая, в длинном желтом платье, на шее три янтарных ожерелья. «40 дангов», — ответила Эймура. «Так дорого?» — спросила другая женщина, выше ростом, постарше, пошире в талии. Ворот бирюзового платья на затылке переходил в пышный капюшон. На шее ожерелье из топазов. «Брось! Он же точь-в-точь похож на тот камзол, что тебе шили на праздник Новус Раука. Вот, глянь лучше на эту жилетку». Эламки принялись щупать жилетку и другие наряды, то и дело спрашивая цену. «Муж не потеряет тебя?» — спросила та, что повыше. «Нет, он готовился участвовать в жертвоприношении с Кааном Даркутов. А поскольку женщин все равно не пускает, я пошла проведать тебя». «Мой тоже отправился на церемонию. По-моему, посланники из других стран могли бы воздержаться от участия в этих варварских церемониях. Ты слышала, что даркуты выливают кровь жертвенных животных на алтарь, установленный на вершине горы? А если их божество не примет жертвы, они устраивают смертельные поединки между воинами, чтобы отвести беду. Знаешь, я, пожалуй, возьму 2 рулона пурпура». «Хм, а у меня еще полно этой ткани дома», — сказала женщина пониже. «Я же впервые приехала в Ташт и Даркут. Все, что я слышала, так это то, что даркуты считают позорной смерть в постели и стремятся умереть в бою. Я так хотела посмотреть церемонию». «По их верованиям, душа мужчины только в этом случае попадает в верхний мир, поэтому они дерутся по поводу и без повода. Недавно моему мужу пришлось, все-таки я возьму этот камзол», — сказала женщина пониже. «Зачем? У тебя же есть такой. Я тебе обещаю, что ты ни разу не наденешь его. Ну, он же у меня дома остался, а я могу носить его здесь». «Да пойми ты, что ты в нем похожа на...» Сквозь песнопение шаманов послышался рык. «Неужели каменный лев подошел к горе?» «В таком случае ему не позавидуешь. Из него получится отличное жертвоприношение богам. Даркуты с радостью зарежут хищника, не считаясь с потерями». Покупательницы застыли на месте. «Совсем как вчерашний зверь», — прошептала та, что повыше. «Звучит точно так же», — согласилась вторая. Моджи раскладывал товары из тюков. Поднял голову, посмотрел на женщин. «Что случилось, почтенные госпожи? Почему вы так напугались?» Женщины переглянулись. «Ночью мы видели страшное чудище. Человека с головой леопарда», — сказала высокая. «Он разорвал 2 охранников в клочья». «И рычал точно так же», — добавила вторая. Моджи усмехнулся. «Если вы купите мои ткани и одежды, прекрасные госпожи, то самый яростный зверь будет пленен вашей красотой и не посмеет коснуться вас». Женщины заулыбались и вернулись к спору из-за камзола. После полудня шаманы прекратили завывание и объявили о начале жертвоприношения. Толпы даркутов полезли на вершину горы. Моджи ушел по делам. Покупатели и вовсе прекратили подходить. «Сколько стоит рулон шелка?» — вдруг спросил мужчина у Аймуры. «Из-под земли вылез, что ли?» Девушка была готова поклясться, что он не подходил к прилавку. «Это стоит 2 тинара», — ответила Эймура. Мужчина кивнул, развернул рулон, пощупал шелк. Низкого роста, стройный, облачен в шкуру овцы-быка, как даркуты. На голове шапка из серого кроличьего меха, за спиной потертый мешок. На поясе рог для кобыльего молока. Найдутся ли деньги на шелку подобного проходимца? «Будете брать?» — спросила Эймура. Вдобавок она заметила, что незнакомец чуточку покачивался на месте. «Хмельной, что ли?» «Конечно буду», — кивнул мужчина. «Я, может, всю ночь не спал сегодня, ждал, когда смогу купить ваши шелка». Выудил из-за пояса монеты, кинул Эймуре. Девушка осмотрела деньги, попробовала на зуб. «И впрямь золотые». «Я сейчас иду смотреть бизонов», — сказал покупатель. «Поэтому оставлю шелк у вас. Принесите его вечером. Вы найдете меня у Аспар-Тархана». «Хорошо», — кивнула Эймура. «А кого спросить?» «Спросите человека с самыми большими зубами». «Или с самым прожорливым брюхом», — улыбнулся мужчина. Достал рог, отпил, вытер рот, добавил. «Спросите Амрака». Эймура на мгновение отвернулась, чтобы отложить шелк. А когда глянула обратно, мужчина исчез, как будто и не было.